«Похвально, я бы сказал, в теории», — уточнил волшебник пренебрежительно. Добавил, теперь уже глядя прямо на Джеймса, «однако примите совет, мистер Мерфи, и прислушайтесь к нему. Если вы хотите посвятить себя науке, вам меньше всего нужно иметь дело с сомнительными компаниями и участвовать в непредсказуемых авантюрах, даже во имя самых красивых и захватывающих дух лозунгов. Вы подразумеваете, что я допускаю ошибку, профессор», — уточнил Кайнет, поднимая взгляд от пола, однако он смотрел мимо Северуса, не встречаясь с ним взглядом. «Нет, я не подразумеваю, а говорю об этом прямо. Занимайтесь расчетами и формулами, не тратьте свое время понапрасну. Некоторые вещи того не стоят, несмотря на громкое имя и славную историю», — уточнил Снейп с нескрываемым презрением. Сделал несколько шагов по лишенному окон кабинету и добавил уже тише. «Да и вы не тот человек, который будет хвастаться нужными знакомствами. Если Снейп непрозрачно намекал на клуб Слокхорна, то его слова можно было бы расценить как банальную зависть к более успешному и намного более популярному среди студентов бывшему наставнику. Однако про себя маг готов был согласиться со сказанным. Пока что собрание у бывшего декана выглядело разочаровывающе. Уже прошло два заседания, и оба раза там не было сказано ничего по-настоящему важного, даже на уровне того обмена любезностями на первом уроке алхимии. Участники, и чистокровные, и маглорожденные, всего лишь оказывали профессору услугу, отбывали необходимую повинность из вежливости, приходили формальности ради. Выпить чаю и послушать байки они могли бы и сами по себе, без участия Слокхорна, да и темы нашлись бы более актуальные. Если бывший декан и директор этим способом хотели что-то изменить в отношениях между разными группами студентов, пока успех был около нулевого, что-то стоило бы там серьезно поменять, чтобы добиться результатов. Ведь у студентов просто нет повода вдруг делиться претензиями, которые копились годами. Сам Кайнет в основном проводил там время, пытаясь определить конкурентов в охоте на крестраж, но пока безрезультатно. «Вы полагаете, мне стоит целиком сосредоточиться на учебе, сэр?» – спросил он вежливо, не показывая, что понял намек. «И не только вам, Мерфи, не стоит лезть туда, откуда выхода потом может и не найтись», – ответил волшебник покровительственным тоном. «Еще один мой крайне ценный совет». Кайнет не верил, что профессор зельеварения способен проявить альтруизм и наставить сбившегося с пути ученика просто так, даже в своей учтиво-бестактной манере. Кто-то более прямолинейный, Флитвик или Спраут, может быть, но не Снейп. А если вспомнить все, что о нем известно публике? Северус враждовал с Блэком и его компанией с первых курсов, после школы то ли присоединился к пожирателям, то ли поддерживал их сторону. Однако вместо камеры в Азкабане по итогу войны получил место декана в школе, а ведь ему тогда не было и 25 лет. Более того, именно Снейп помимо МакГонагалла и Грюма был одним из тех, кто знал об истинной ситуации с Поттером и Ридлом полтора года назад, то есть директор доверяет ему куда больше, чем остальным. С другой стороны, Дамблдор поставил много на своего избранного и вряд ли попытается через посредника лишить мальчишку лишнего союзника в лице Мерфи. Правда, советы профессора еще и весьма расплывчаты. Он вполне мог подразумевать, что помимо Слокхорна не стоит вновь связываться с Люпином и Блэком, которые находятся под подозрением, а вместо этого нужно сосредоточиться на школьных делах. «Я вполне понимаю ваше беспокойство, сэр. И хотя я согласен насчет авантюр, но именно нынешняя компания позволила мне добиться таких результатов. Повернуться к ним спиной после этого было бы не слишком честно. Или вы лишь убеждаете себя в этом? Точек зрения обычно бывает и больше двух, а мир далеко не черно-белый. Из чувства долга можно совершить куда больше глупостей, чем руководствуясь банальной жадностью». Эта мысль была по-своему интересна. Кайнет когда-то ввязался во всю эту возню вокруг избранного и его компании практически случайно, а потом остался из вполне эгоистичных мотивов, чтобы не дать развернуться новому раунду гражданской войны вместе с возрождением так называемого «Темного лорда». Однако в данный момент, несмотря даже на появление Ридла, ситуация была очень далека от той, что сложилось 20 лет назад. У остатков пожирателей не хватало ни людей, ни ресурсов, ни, самое главное, влияния на массы. В принципе, вполне можно было бы предоставить разбираться с проблемой тем, кому по должности положено, а самому ограничиться лишь мерами предосторожности. Несмотря на личный счет, открытый с этой группировкой, он вполне мог бы так жить. Маги часовой башни существовали в реальности, где нападение мертвого апостола или внезапный рейд экзекуторов церкви, решивших, что кто-то зашел в своих исследованиях слишком далеко, вполне повседневные риски, к которым просто нужно привыкнуть. Здесь придется опасаться всего лишь небольшой кучки террористов, возможности которой серьезно ограничены. С другой стороны, волшебники и британское министерство один раз уже проявили свою некомпетентность, едва не доведя страну до разгрома и переворота. Если оставить их с Ридблом наедине, кто знает, как быстро все повторится вновь. Наука привлекает меня, профессор, и я бы хотел бы уделять ей больше внимания. Но это не то дело, которым можно заниматься одному. Мне требуется помощь, другим требуется моя помощь. Если я буду не один, то и результатов можно добиться куда более впечатляющих, или не достичь ничего. Впрочем, я хотел лишь дать совет, к которому вы могли бы прислушаться. Не мне решать за других, как им следует поступать. Просто стоит иметь в виду, что вы вполне можете оказаться совсем не там, где вам бы хотелось. Но молодость и существует, чтобы совершать ошибки, не правда ли? На сегодня вы свободны, мистер Мерфи, добавил профессор, указав на дверь. Работой над эссе можете в этот раз себя не утруждать. Вы знаете этот материал, я знаю, что вы его знаете. Так к чему тратить мое время? Весьма любезно с вашей стороны, сэр. Доброго дня. По пути к башне Ривенкла Мак размышлял над тем, что именно хотел сказать профессор, на что намекал, а что за снипа он уже додумал сам. Этого человека тяжело было читать, и даже за искренними словами, если он на такие вообще способен, всегда слышались бы сарказм или ирония, всегда был бы какой-то подтекст. В то, что Зельевар просто решил дать напутствие как наставник одному из своих учеников, верилось с большим трудом. Открытое предложение о вступлении в Орден Феникса или Пожиратели Смерти вызывало бы меньше подозрений. Возможно, даже оба сразу, если слухи не врали и профессор в молодости успел поработать сразу на несколько сторон. Глава 77. Особое внимание следует уделить взаимодействию Сатурна и Меркурия, то есть очистке ртути в свинце. Однако это ведь лишь часть малого магистерия, продолжение процесса не даст нужного нам результата. Думаю, стоит взять за основу работу Джабера ибн Хайна по обработке металлов, но сосредоточиться на самом процессе возвышения отдельных элементов. В этот вечер собрание у профессора Слакхарна выглядело довольно необычно. С полдюжины студентов не сидели чинно вокруг большого стола, обмениваясь вежливыми и ничего не значащими фразами, а собрались рядом с бывшим деканом, обсуждая новый проект и предлагая собственные идеи. Чашки с чаем и вазы с фруктами и сладостями были сдвинуты в сторону, а освободившееся место заняли листы пергамента и бумаги с набросками схем, алхимическими кругами и рядами формул. И спор пока не собирался снижать свой накал. Кайнет стоял немного позади основной группы и не вступал в полемику без крайней необходимости, предоставив другим участникам клуба выдвигать и отстаивать перед Слакхарном тезисы, которые были подготовлены заранее. Конечно же, он мог бы сразу положить перед Горацием готовый план работ с указанием всех операций и необходимых материалов, но тогда не было бы возможности проверить, как Крауч и Эмбер усвоили его уроки и смогут ли они теперь аргументированно отстоять свою точку зрения перед другим алхимиком. К тому же, так все куда естественнее смотрелось со стороны, истина, как ей и положено, рождалась в споре. Еще остается вопрос, как назвать то, что у нас получится, заметила Клэр, чтобы звучало красиво и привлекало покупателей. Может, алхимическое серебро или настоящее серебро, всякое серебро, созданное или просто очищенное при помощи трансмутации, принято называть алхимическим. Тут нет ничего нового, потому вас могут неправильно понять, возразил Слакхорн, а любое настоящее серебро, найденное в природе, не идеально по своей сути. Алхимия изменяет обычный металл и превращает его уже в нечто иное, более совершенное, объяснил ученица Кайнет. Кроме того, у нас все-таки не мифрил получается, чтобы использовать это название, добавила Гринджер. Пока стоит остановиться на Аргентум Оптимум, что куда ближе к сути. Сама идея проекта была проста, как и все гениальное. В основе основ алхимии лежало создание идеальных субстанций, идеального растворителя, идеального металла, дарующего вечную жизнь эликсира, чтобы сделать обычного смертного человека идеальным и лишенным недостатков. Когда совершенным металлом и конечной целью научного поиска было объявлено золото, немало алхимиков сосредоточили все силы на его получении, в том числе и для того, чтобы спонсировать свои дальнейшие эксперименты, ведь мистические науки и в Александрии, и в Эль-Куфе, и в Париже требовали немалых денег. Однако те маги, кто отличался большей широтой взглядов, либо просто был менее ограничен в бюджете, уделяли внимание и методам совершенствования иных природных металлов и прочих веществ, надеясь решить прочие великие задачи алхимии и получить в итоге панацею, алкогест и ребис. Серебро обычно рассматривалось алхимиками лишь как побочный продукт трансмутации на пути к золоту и философскому камню. Но Гибер, он же Ибн Хаин, в своих трудах отводил работе с ним немало времени, Кайнету же оставалось лишь найти нужные книги, скомпоновать описанные там приемы и адаптировать методы тысячелетней давности под более современные технологии. В итоге они собирались получить металл, который будет в большей степени серебром, чем само серебро, более ярким, более приятным на ощупь, более легким и прочным, не темнеющим долгое время. Весьма ценный и необычный материал для ремесленников и ювелиров волшебного мира. Особенно если помнить, что в магловском мире серебро высокой пробы сейчас можно купить любыми партиями и всего фунта по 4 за унцию. Выход же на тех, кто в волшебном мире заинтересуется подобной экзотикой, вполне способен обеспечить, за свой небольшой процент и долю известности, Слакхорн, имеющий весьма обширные связи в самых разных кругах. По словам бывших мародеров, старый профессор всегда имел привычку жить непосредством, и никогда от шанса получить пару лишних галеонов не откажется. А еще Гораций понимал, что он нужен ученикам не меньше, чем они ему, так что беседа протекала вполне продуктивно. Кайнет, хотя и прислушивался к разговору, вовремя его направляя, также не забывал смотреть по сторонам. Кто-то из волшебников сел ближе, чтобы послушать дискуссию об алхимии. Кто-то просто общался между собой, благо тут собрались ученики с разных курсов и факультетов, многие из них обычно могли увидеться разве что в коридорах или в большом зале. К примеру, Габриэль откровенно флиртовала с Поттером, одновременно раздавая весьма нелестные комментарии окружающим на французском. Судя по лицам чистокровных, многих из них этому языку в свое время обучали. Однако, несмотря на чудачество Вейлы, не меньше половины собранных Горацием волшебников и ведьм откровенно скучали. Слакхорн не уделял им внимания, как раньше, не просил рассказать о своих успехах или делах родственников, известных в магическом мире, он целиком сосредоточился на разговоре, который в ближайшем будущем сулил ему кое-какую прибыль и перспективы. Малфой, Нот, Забини, Шафик, Силвин, сестры Кроу и сестры Гринграсс. Кайнет не мог не думать о том, что кто-то из них вполне способен оказаться тем самым конкурентом, спешащим добраться до Крестража в школе раньше их клуба, или, может быть, уже успешно это проделавшим. Последнее еще не было бы однозначным поражением, ведь соотношение сил все еще катастрофически не в пользу Риддла, но решение проблемы могло бы затянуться еще на несколько лет, чего стоило бы избежать. «Профессор, вы уверены, что это так уж необходимо?» Ожидаемо, первым не выдержал именно Малфой. «Что именно?» – уточнил Слакхорн, отвлекшись от разговора с Эмбер. «Тратить ваше и наше время подобным образом», вместо Драка ответила старшая Гринграсс. «Это, без сомнения, крайне мило, что маглорожденные студенты впервые сумели что-то изобрести и решили перед вами похвастаться своим достижением в магии. Очаровательно даже, но стоит ли оно подобного внимания с вашей стороны? Все, что они смогут предложить, для волшебников уже давно не ново. Такая категоричность. А еще потом спрашивают, почему я чистокровных недолюбливаю», проворчала Тейлор, оглядывая старшекурсников за столом. Быстро поправилась. «Извините, профессор, вас я не имела в виду. Так вот, про то, что уже не ново. А сколько серьезных открытий волшебники Британии сделали за последние полсотни лет, в сравнении с обычными людьми? Волчье противоядие, разве что, и то ведь, всего лишь полумера, а не полноценное лекарство. Может, стоит дать попробовать тем, кто на самом деле пытается что-то изменить. Попробовать? Никто и не запрещает», Нот несколько наигранно развел руками. «Вопрос лишь, как именно это делать? Попытаться для начала разобраться в предмете и в том, что уже было придумано до вас, или сразу отбросить чужое мнение и начать объяснять волшебникам, как нужно переделать наш мир? Последнее чаще всего и происходит. Ты приходишь ко мне и просишь, но ты просишь без уважения», с сарказмом процитировала Клэр, склонив голову на бок и разглядывая обычно молчаливого слизеринца. «Точно». Малфой проигнорировал иронию, либо и вовсе не заметил. «Рад, что хотя бы кто-то понимает иногда. Смотрите, я сын министра, «А вы чего добились в жизни?» – негромко произнесла Тейлор, но Кайнетт ее услышал. Слакхорн, вероятно, тоже, однако профессор промолчал. «Слепая вера в авторитеты – просто прекрасно, но на дворе уже не 15 век. Все нужно подвергать сомнению», – произнесла Грингер, тоже не заметив фразы Карин. «А не принимать что угодно, просто потому что так сказали 500 лет назад очень авторитетные люди. Как типично для маглорожденных», – снисходительно ответила Астория. «Кажется, она говорила совершенно искренне. Вы просто не способны понять и принять истинное положение дел. Всегда думаете, что знаете лучше, никто вам не указ. Все вы одинаковые, ты, Тейлор, Мерфи. Самое смешное, что вообще-то я целиком разделяю идею о превосходстве чистокровных семей», высказал Кайнетт свое мнение. В наступившей тишине он продолжил, внимательно изучая Гринграсса и будто не замечая изумленных взглядов с обеих сторон, но только при одном условии. Если это превосходство можно измерить, если его можно увидеть, а разве это и так не очевидно? Малфой прямо за столом принял горделивую позу, явно копируя отца, демонстративно оглядел своих соседей. «Выведение породы», — презрительно уточнил маг, — «внешность нетрудно изменить любому волшебнику, на время или навсегда, сделать ее идеальной, а как быть с даром? У Веридиан острые уши, но она уже через год или полтора будет в магии сильнее тебя, Малфой. У твоей кузины натуральный сиреневый цвет волос, однако она вполне компетентный аврор с боевым опытом. Если бы встал выбор, увеличить свой потенциал вдвое, но вместе с тем получить светящиеся глаза, чешую или рога, то я бы не стал колебаться и после носил их как знак гордости, не стал бы даже прятать. Чему тут удивляться?» — протянула Силвин с отвращением. Фальшиво изобразила сочувствие, сказав: «Поздравляю, Аманда, ты выбрала себе отличную пару. Ваша преданность магии может лишь радовать, однако в целом данный взгляд на вещи не слишком популярен, мистер Мерфи», — произнес вдруг Слакхорн, до этого лишь наблюдавший за спором с немалым интересом. «Вы так считаете, сэр?» – удивился маг. «Нечеловеческие черты от сирен, гоблинов или вейл, врожденные особенности метаморфов, в этом современные люди уже не видят ничего предосудительного. Но есть и другой не столь давний пример. Доподлинно неизвестно, изменился ли сами знаете кто под действием темной магии или же он вполне осознанно проводил над собой эксперименты. Однако это факт, что когда он вернулся в Британию после долгого отсутствия, то внешне уже мало напоминал того юношу, который когда-то учился на моем факультете. Рассуждать о том, что собственный облик будет невысокой ценой за лишнюю магию, это может быть небезопасно, вы ведь не хотите подобных параллелей. Магия не бывает лишней. Однако я понял общепринятую точку зрения», — признал Кайнетт, склонив голову. «А вы сами как считаете, профессор?» — спросила вдруг Грингер. «Сами знаете кто действительно изменился из-за темной магии, либо намеренно пытался сам с собой что-то сделать, да и что он мог? Предел доступных волшебнику сил ведь определяется при рождении, увеличить его уже не получится, можно только освоить все, что дано от природы. Не стоит судить столь категорично, юная леди. Как бывший профессор зельеварения, я могу вас заверить, что существует множество самых разнообразных составов, которые могут сделать волшебника умнее, сильнее, быстрее, даже удачливее. Далеко не все из них безопасны, особенно в руках профана. Однако сама идея должна быть вам понятна», — объяснил Слакхорн неторопливо. Обычно за таким вступлением следовала очередная история из его богатой биографии. «У Макглав все это тоже есть, профессор», — ответила ведьма быстро, не дав ему пуститься в долгие объяснения. «Самые разные препараты, легальные и куда чаще, нелегальные. Тем проще будет объяснить. Даже если количество доступной одному человеку магии всегда ограничено, отдельные люди веками пытались найти самые разные лазейки. По легендам, бузинная палочка, один из даров смерти, стократно усиливает каждое брошенное заклятие. Но были и другие пути. Ведь можно заставить тело не чувствовать боли и усталости, колдовать быстрее, легче переносить удары вражеских чар. Затем волшебник сменил тон на более строгий и суровый. Но все это, разумеется, будет иметь свою цену. Магия хранит множество тайн, порой далеко не самых приятных, и было бы неразумно сходу говорить, что чего-то не может быть никогда. Отметать полностью какой-либо вариант, если о нем не пишут в одобренных министерством книгах. То есть вы думаете, что и тот, кого нельзя называть, искал способы, чтобы становиться все сильнее и сильнее? — тихо спросил Поттер. — И платил за это любую цену. Да, я считаю именно так. Иной вариант слишком красив и слишком удобен многим. Тьма пробивается изнутри и меняет человека внешне. В свое время Том Реддл был одним из самых популярных молодых людей на старших курсах. Отличник, староста школы, красавец и очень галантный джентльмен, Слакхорн предпочел не заметить, как вздрогнули некоторые чистокровные. Упоминать настоящее имя Темного Лорда считалось в их семьях очень дурным тоном, да и это просто было небезопасно в прежние времена. Никто не мог бы сказать, кем он станет спустя 25 или 30 лет. Среди моих учеников были Бартимиус Крауч и Фрэнк Лангботтом, Лили Эванс и Беллатрикс Блэк, многие и многие другие. Я помню их первокурсниками, нервничающими перед тем, как надеть распределяющую шляпу. Помню их такими же подростками, как и все вы. Ни у кого из них не начали пробиваться белые крылья или расти козлиные рога, какие бы идеи они ни отстаивали, и чью бы сторону ни занимали. Если бы злодея можно было определить с первого взгляда, по красным глазам, клыкам и копытам, а над праведником сиял нимб, война с тем, кого нельзя называть, и его сторонниками не длилась бы 10 лет. В тишине Слакхорн наглядел учеников, вздохнул и произнес уже другим тоном: «Но вряд ли вам было интересно слушать подобные истории. Думаю, лучше поговорить о более простых вещах. Мисс Грингер, по поводу вашего проекта, я думаю, вы еще объяснили нам не все детали». Дискуссия вернулась к алхимии и серебру, на этот раз без возражений со стороны чистокровных. Кайнет собрался присоединиться к разговору, когда почувствовал, как магическое зеркало во внутреннем кармане нагревается и слегка вибрирует. Очередной звонок от Ливелина был назначен только на субботу, а значит, случилось что-то срочное. Если сейчас предстоит срываться и бежать к границам антиоперационного барьера, счет может вовсе идти на минуты. Однако даже в этом случае демонстрировать спешку окружающим никак нельзя. «Разрешите ненадолго отлучиться, профессор», — скромно поинтересовался он, обратившись к Слакхорну. «Мы же не на уроке, Мерфи. Вы можете выйти в любой момент, если вам это необходимо», — ответил тот, легкомысленно махнув рукой в сторону двери. «Благодарю вас, сэр». Чувствуя, как уходит время, маг неторопливым шагом миновал несколько дверей, поднялся по винтовой лестнице на один этаж и зашел в пустой класс, не успевший переместиться после очередной смены конфигурации коридоров и комнат замка. Только выставив несколько сигнальных и охранных барьеров, он наконец извлек артефакт и снял со стекла защитную ткань. «Я слушаю тебя», — произнес Арчибальд, направив зеркало в пол. «Всего лишь еще одна предосторожность. Прошу простить за срочность, босс», — голос определенно принадлежал его ученику. «Но у нас появилась работа, отложить ее мне не удалось. Требуется твое участие, я тут один не справлюсь. Кого-то из наших коллег подстрелили и срочно нужно спасать ему жизнь», — устало поинтересовался маг. «Нет, задача, скорее, прямо противоположная. В продвижении на запад возникли некоторые сложности, и работодатель хочет подстраховаться. Послезавтра ночью нужно быть на месте», — тише добавил Сквиб. «Он достаточно знал своего наставника, чтобы понимать, все услышанное его не обрадует. Удастся перенести дело на 2 дня, уточнил маг без особой надежды. На выходных появится больше возможностей исчезнуть из замка, не вызвав подозрений. В ночь с четверга на пятницу сделать это будет куда сложнее. Невозможно, я пробовал. Слишком большой куш на кону, помимо новых территорий, главный не желает слушать возражений. Ожидаются проблемы, именно поэтому мы там и нужны. Проблемы те по твоей части, но обещали, что премиальные будут соответствовать, без особого оптимизма пообещал Ливелин. Слабое утешение, произнес Кайнет сквозь зубы, оценивая доступные варианты. Отказаться он мог, теоретически, но это серьезно осложнит дальнейшее сотрудничество. Проблем будет больше, чем те, которые ему пришлось бы решать сейчас с исчезновением из школы. Он скомандовал, не скрывая раздражения: «Хорошо, собирай все, что понадобится. Я буду на месте к сроку». Сняв все барьеры и покинув темный класс, маг остановился в пустом коридоре у окна. Посмотрел на стекающие по стеклу капли дождя, мысленно перебирая ближайшие планы. Все расписание летело к черту. Занятия с Эмбер и Крауч, работа в библиотеке над собственными исследованиями, все это придется отложить ради подготовки к неожиданно свалившейся работе. Также срочно потребуется создать алиби. И неизвестно, сколько эликсиров, накопителей и мистических знаков придется в процесс потратить напрасно. А все потому, что чужая жадность не знает границ. Кайнет задумался, стоит ли возвращаться на собрание или лучше сразу приступить к составлению планов на ближайшие пару дней. Однако его исчезновение может показаться слишком подозрительным, а привлекать к Джеймсу Мерфи повышенное внимание сейчас совершенно излишне. Остается надеяться, что хотя бы разговор остался в рабочем русле, а не ушел вновь в обсуждение взаимных обид между старыми и новыми семьями волшебников. Посмотрев вокруг, тяжело было согласиться с людьми, когда-то назвавшими это место зеленым селением. Заброшенная промзона Гринвича представляла собой несколько миль серого бетона и бурого от ржавчины железа, протянувшихся вдоль реки. Зелеными пятнами тут выделялись разве что пробивающиеся сквозь разбитый асфальт сорняки да плесень на потрескавшихся стенах. Я надеюсь, они собираются появиться здесь до рассвета, не скрывая раздражения, произнес Кайнет, оглядывая сверху улицу с редкими каким-то чудом уцелевшими фонарями. Замкнутый барьер на этой крыше скрывал его и Ливелина, а также гасил звук, потому маг не боялся стоять в полный рост, изучая окрестности. Смотреть все еще было ни на что. Справа темнел массивный корпус завода, закрытого еще в 70-х, слева протянулись рядами давно закрытые одноэтажные гаражи, разрисованные олиповатыми безвкусными граффити в несколько слоев. «Наши уже в пути, будут через несколько минут», — ответил Ливелин, не прекращая наблюдения за объектом. Несмотря на маскирующий барьер, он все равно присел рядом с лестницей, ведущей с крыши заброшенного депо вниз. Рядом Сквип уложил свою автоматическую винтовку, ведь оптического прицела на ней установлено не было, а он вполне комфортно следил за людьми внизу через обычный бинокль. Лин не имел снайперской подготовки, так что подобное оружие все равно в его руках было бы не слишком полезным. Здесь он прикрывал наставника, который будет контролировать свою часть операции, а не собирался лично перестрелять всех видимых врагов еще до подхода основных сил. «Чего ждать от тех, кто там засел?» — спросил маг, презрительно кивнув на склад, заполненный бандитами в безвкусной кичливой одежде. Среди бродящих по территории людей с оружием виднелось всего пара более или менее белых, все остальные оказались темнокожими. Если не касаться магии, этот район держит то ли ОФП, то ли ПДЦ, не помню точно, но, в общем, ямайцы с улиц, шпана, но наглые, судя по тону, Сквип тоже был о них весьма невысокого мнения. В основном занимаются наркотой и торговлей оружием, кто сумеет на этом подняться, отмывает деньги и начинает чистую музыкальную карьеру. Насколько я знаю твои вкусы, «Босс, этот рэп для тебя уже был бы поводом их всех перестрелять, если бы ты его услышал. В плане оружия у них в большом почете китайские АК и МАК-10, то есть большой калибр, много пуль, кучность в комплект не входит. Ясно, бесполезный мусор, искать их никто не станет. Разве что фанаты», — предположил Лин, мрачно усмехнувшись. Мак не ответил, вслушиваясь в гул приближающихся машин. На первый взгляд вся задача звучала просто. «Ирландцы», пользуясь его поддержкой, продолжали расширение зоны влияния, однако в Западном Лондоне их продвижение замедлилось. По слухам, одна из местных группировок тоже привлекла себе на помощь волшебника или нескольких, потому Мерфи и Ливелина отправили разведать местности при необходимости нейтрализовать магическую угрозу во время захвата очередного склада с нелегальным товаром. Что ж, насчет противника информаторы не ошиблись. Древнее здание помимо бетонного забора с колючей проволокой поверх ограждал и замкнутый барьер, уводящий в сторону обычных людей. Если тот, кто его ставил, все еще находится здесь и при этом он не полный идиот, который с одной палочкой выскочит под пули, Кайнетту придется вмешаться самому и устранить противника, для противостояния которому у рядового пушечного мяса заведомо не хватит мозгов. С учетом высоких шансов поучаствовать в сражении лично, пришлось замаскироваться заранее. Все-таки синий плащ Мерфи в магическом мире видели слишком часто, чтобы рисковать появиться в таком виде на месте столкновения двух банд. Даже если видеокамер в этом районе не осталось, но свидетелей все равно будет слишком много. Лин ограничился темной балаклавой, Кайнет же подошел к задаче более изобретательно, поэтому перед тем, как покинуть лабораторию, он за пару минут удлинил волосы до плеч, перекрасил их в черный цвет и использовал несложные косметические чары, на несколько часов меняющие черты лица. Подобный набор средств обычно использовали ведьмы, втайне ищущие себе приключений в мире маглов, но можно было воспользоваться им и иначе. Темное пальто с наспех наложенными чарами против холода, дождя и ветра помимо прочего скрывало подвешенные к поясу ножны. Про себя Кайнет был искренне рад, что наконец-то ему больше нет нужды заказывать одежду в отделе для подростков. Рост Мерфи в 5 футов и 8 дюймов все еще был чуть ниже среднего для взрослых, но уже не намного. Рация в кармане у Левелина затрещала и захрипела, но Сквиб сумел в этом шуме разобрать что-то связное, кивнул и затем предупредил. «Готовность, 2 минуты. Парни уже почти на месте». «Наконец-то», — ответил Макс с досадой, поворачиваясь к появившимся в конце улицы темным фургонам с выключенными фарами. «Они и так прождали здесь дольше, чем хотелось бы, а лишнего времени у него нет». Машины набирали скорость, направляясь к складу, так что пора уже было начинать. Вытянув перед собой руку, он произнес арию и активировал несколько заранее нанесенных в неприметных местах магических кругов. «Фикс ерант етридитус целито». Три алые вспышки выбросов маны засияли вокруг склада, не оставляя отсветов и теней, а затем также быстро погасли. Хаотично направленная магическая энергия разрушила границы барьера, возвращая законы реальности в норму и открывая обветшалое строение взглядом обычных людей. Среди охранников раздались крики, эхом донеслись какие-то команды, но фургоны уже затормозили с резким заносом на свободном пространстве и наружу посыпались люди с винтовками и дробовиками. Между ямайцами и ирландцами быстро завязалась перестрелка. Последние оказались заметно лучше вооружены и подготовлены, так что исход этой стычки предсказать было нетрудно и без хрустального шара или колодитера. Прибывшие бандиты уверенно продвигались вперед, оставив за собой уже с полдюжины убитых. Такими темпами захват всего здания – вопрос нескольких минут. Однако наступление вдруг замерло, когда сразу в нескольких местах вспыхнула паническая торопливая стрельба, которую сопровождали испуганные крики и проклятия. Уже убитые ямайцы поднимались с земли, бросаясь на своих убийц, словно игнорируя автоматные очереди и заряды картечи в упор. Приглядевшись, на шее у каждого можно было различить светящийся фиолетовым амулет из скрученной травы и мелких костей. «Опять инферналы», — проворчал Сквиб раздраженно. «Прикажи отходить», — спокойно сказал маг, глядя на этот разгром. «Они слишком перепуганы, чтобы действовать слаженно. Я разберусь сам». Лин начал быстро выкрикивать команды в рацию, а Кайнет достал из кармана пальто небольшой кусок гранита, заряженный энергией настолько, что казался теплым в ладони. К счастью, это была чужая сила, которую будет не так жалко потратить на подобную ерунду. Быстро проговорив нужную арию, маг размахнулся и швырнул камень вперед, одновременно ускорив его порывами ветра. Проследив взглядом его падение, извлек из рукава волшебную палочку и направил вниз. Одноразовый мистический знак приземлился у дыры в ограждении, когда последние ирландцы уже отошли к своим машинам и заняли оборонительные позиции, панически отстреливаясь без какого-либо толку. Даже на таком расстоянии донесся треск и грохот, забор и ветхое дорожное покрытие словно пошли волнами, а несколько секунд спустя массивная фигура, слепленная из асфальта и бетона, сделала первый тяжеловесный шаг вперед, оставив за спиной глубокую воронку. Поднявшийся голем достигал 9 футов в высоту и лишь немногим меньше, в ширине плеч, так что первый же удар огромного кулака снес ближайшего мертвеца, обратив тело в серый прах. А дальше магический конструкт просто неторопливо двинулся вперед по указанию мага, легко уничтожая нежить на своем пути. Оставшиеся в живых ямайцы открыли огонь из всего, что у них было, но смысла в этом оказалось немного. Пули не причиняли вреда ожившей каменной глыбе, как и взрывы пары брошенных гранат. Ирландцы же наоборот, собрались с духом при виде столь мощного подкрепления на своей стороне и начали вновь стрелять хотя бы куда-то в сторону противника. Голем уже почти добрался до стены склада, когда над полем боя прогремела короткая ария на незнакомом языке, а затем поток пламени ударил сверху в каменную фигуру, испарив голову и заставив закипевший асфальт стекать с тела. Усиленная магия зрения помогло Кайнетту быстро отыскать замершего на крыше чернокожего человека в странном балахоне и с костяным жезлом в руках. Похоже, бандиты не полагались на местных волшебников, а воспользовались услугами колдуна с малой родины. Это же объясняло и восставших мертвецов. «Лин, займись этим шаманом, бей наверняка, чтобы остальные прониклись». «Понял», — ответил тот быстро. Подхватил свою винтовку и закинул на ремне за спину. Затем извлек из-под плаща штуцер, проверил заряженные в него патроны и понесся вниз, перепрыгивая через ступени. Кайнет одной рукой дирижировал големом, размышляя, не пустить ли в ход вторую заготовку, оставленную рядом с вражеской базой еще во время подготовки к вскрытию барьера. Однако решил пока воздержаться. Ирландцы вновь пошли вперед и уже заняли позиции за забором, перестреливаясь с противником внутри склада. Они и так потеряли несколько человек от рук оживших мертвецов. Не стоило лишь ради эксперимента подвергать лишнему риску своих союзников. На пару минут ситуация замерла в равновесии. Колдун нанес голему определенный вред, но не смог уничтожить окончательно, а ни та, ни другая банда не рисковала продвигаться дальше, пока двор раз за разом заливают потоки огня. Эффективность стрельбы почти в непроглядной для обычных людей темноте была совершенно смехотворной. Если бы все бандиты просто палили в небо, толку было бы примерно столько же. Затем в разбитом окне на верхнем этаже завода сверкнула вспышка выстрела, донесся грохот и крышу склада залило синеватым сиянием, когда пуля из штуцера ударила в шаге от колдуна и запустила заранее наложенные чары остановки движения. Шаман неловко замерз вскинутым жезлом, очередная ария оборвалась на полуслове, а секунду спустя вторая пуля буквально разорвала человека надвое, швырнув верхнюю половину тела вниз во двор. Вперед! Долетела снизу команда, стрельба резко усилилась. Кайнет заставил голема вбить внутрь одно из окон вместе с спрятавшимся рядом бандитом. Конструкт двигался медленно из-за застывших потеков асфальта, но при таком весе скорость уже не играла существенной роли. Исход боя был предрешен. Внезапно темноту заброшенной промзоны сразу в трех местах разорвали красно-синие вспышки полицейских огней, донесся гул двигателей, отрывистые команды и почти тут же внизу включился мегафон. «Это служба столичной полиции. Немедленно прекратите огонь и сложите оружие». «Повторяю». Маг беззвучно выругался, быстро оглядел поле боя. Обычных патрульных не было видно. Склад и фургоны ирландцев окружали хорошо экипированные бойцы с щитами и автоматическим оружием, команды огневой поддержки. Такие Крауч с помощью Империя использовал для нападения на школу два с лишним года назад. Теперь об успехе операции можно забыть, размер добычи перестает быть важен, вопрос лишь в том, как обеспечить отход своим и избежать задержания самому. Перебить пару дюжин полицейских было бы не то чтобы невозможно, но последствия для группировки будут куда хуже, чем даже от задержания всей штурмовой команды сразу. Ожидаемо, месть за убийство своих для полиции, вопрос принципа. К счастью, у него еще осталось в запасе несколько козырей, которые не пригодились против бандитов. Сургит Ексамма Экспиравит, ария для активации оставшегося внизу артефакта была короткой, всего несколько строк. Кайнет опустил палочку, заставив голема застыть куском асфальта и железобетона, а затем сосредоточился на своей следующей разработке, шанса проверить которую в реальных условиях до сих пор не выпадало. Неприметный темный чемодан, оставшийся лежать в переулке, с щелчком раскрылся. Двое пробегавших мимо полицейских заученно направили на источник звука автоматы, однако все, что способны были рассмотреть обычные люди, неяркое сияние, из которого медленно поднялись несколько слабо светящихся зеленым цепей, словно опутывающих невидимую фигуру, облако темного тумана и полупрозрачный полуторный меч, словно парящий в воздухе немного поодаль. Дементоры те, кто не обладал даже минимальным количеством магических цепей, увидеть не могли. По команде своего нового хозяина дух поплыл вперед, сырые стены вокруг начали белеть от быстро намерзающего инея. Полицейские осели на землю, выронив оружие. Они не потеряли сознание, обоим просто было слишком безразлично и слишком тоскливо, чтобы предпринимать хоть что-нибудь или хотя бы отзываться на призывы командира по рации. Вскоре их примеру последовали другие. Дементор парил между машинами, используя свою ауру во всю мощь и, без сомнения, наслаждаясь боевым задором и торжеством стражей порядка, всего несколько секунд назад уверенных в своей победе и в том, что они сейчас задержат множество опасных преступников прямо на месте свежего побоища между двумя бандами. Радость от победы, ярость перед боем, вера в товарищей, все это исчезло, а их место заняли страх, отчаяние и чувство полной безнадежности. Кайнет держал контроль над духом, не разрешая поглощать души, но мешать ему питаться позитивными эмоциями он не собирался. Если кого-то из ямайцев еще оставили в живых после недавней перестрелки, можно будет скормить дементору их. Лишние свидетели все равно не нужны. Экспекто патронум. Одновременно с громким выкриком созданный из серебряного света Беркут отбросил дементора к стене. Ступифай. Вместе с хлопком аппарации возникла еще одна фигура в алой мантии и сходу отправила красный луч в ряды отступающих со склада бандитов. «Проклятие, только вас тут и не хватало», — произнес маг шепотом, пытаясь оценить варианты действий. «Авроры, это намного хуже, чем полиция. Зелье правды, чтение мыслей, прямой приказ, разговорить людей с далеко не самой сильной волей они смогут легко, тем более сдерживаться в отношении маглов никто не подумает». Все равно потом сотрут память обо всем. А бандиты уже расскажут и про схватку шамана с големом, и про своего специалиста, прикрывающего операцию и вообще давно работающего с боссами группировки. А банда, даже большая и успешная, это все-таки не спецслужба. Далеко не факт, что имена людей из паранормальной группы удалось сохранить в тайне от рядовых боевиков. Можно было бы попытаться вывести из строя всех волшебников и подкорректировать память, но это неизбежный риск. Да и вряд ли его навыков в работе с волшебной палочкой хватит, чтобы переиграть на их же поле трех авроров с боевым опытом и задержать всех живыми. Проблему придется решать радикально, а после списать все на пожирателей. Следы дементоров есть, останки инферналов тоже, авроры убиты на месте, все полностью в их стиле. «Лин, я разберусь сам, не выдавая себя», — приказал он мысленно, затем расстегнул пальто, придержал левой рукой ножны с мечом и аппарировал к полицейскому фургону внизу. Переждав секунду неизбежной дезориентации, негромко произнес: «Верите Атме, Беллатор?» Несмотря на то, что Ария осталась прежней, медальон для призыва ушел в прошлое как несовершенный прототип. Под одеждой Кайнет теперь носил жилет из укрепленной рунами и алхимической обработкой ткани, который мог служить дополнительной броней, но куда важнее, что в материал был вшит фрагмент кольчуги Диармайда, работающий как своего рода катализатор для уже отлаженной мистерии. И хотя общие параметры увеличились не так уж сильно, все еще немного не дотягивая до десятикратных относительно человеческих возможностей, однако маг все-таки сумел преодолеть ограничения класса слуги и позволить себе в состоянии одержимости пользоваться не только двумя копьями. Все-таки он в свое время собирался призвать Диармайда именно в классе мечника. Когда все вокруг словно замедлилось в несколько раз, а тело приобрело невероятную легкость, Кайнет остановил взгляд на ближайшем авроре и одним движением выдернул из ножен длинный кельтский меч с изогнутой кверху гардой, после чего бросился вперед, легко огибая разбросанные на асфальте тела все еще безучастных ко всему происходящему полицейских. Ничего сложного, девушка, как он теперь мог понять, уже оборачивалась на звук шагов, отработанный удар снизу вверх отсечет кисть с мистическим знаком, а обратный по диагонали разрубит противника от плеча до пояса. Стробоскопы на ближайшей полицейской машине выдали красную вспышку, ведьма обернулась, вскидывая палочку перед собой, маг даже успел различить панику и страх на ее лице, взметнувшиеся от резкого движения рыжие волосы, а затем замер на месте с отведенной для удара рукой. «Соло», — произнес он недоверчиво, вздрогнул от мысли, что только что едва не отрубил ей правую руку, так же, как сделал тот человек, а ведь если бы он не промедлил пару мгновений, то «Петрификус, инкарцера, ступифай», скороговоркой произнесла она, делая четкие хорошо отработанные жесты волшебной палочкой. Уже падая на землю, связанным и частично парализованным, Кайнет осознал свою ошибку. Сола Юу здесь не было, да и не могло быть. Возможно, из-за тех же самых слухов о колдуне в ямайской банде, возможно, из-за угрозы пожирателей, но в помощь полиции вместе со взрослыми аврорами отправили курсантов с последнего года обучения, а он только что чуть не зарубил Шинит Мейлер, с которой они в школе так мило побеседовали год назад. «Босс», — донесся словно издалека мысленный голос Ливелина, — «даже одержимость не отменяла магию контракта учителя и ученика. Не стрелять», — приказал Кайнет четко, контролируя оставшихся бандитов, чтобы не начали палить во всех подряд. «В нее не стрелять, здесь я сам разберусь». Перекатившись по асфальту, он легко вскочил на ноги и мощным рывком разорвал созданные заклинанием веревки. Магическое сопротивление героической души даже на низшем из возможных рангов было неплохим подспорьем в бою против волшебников, не пользующихся холодным или огнестрельным оружием. Повинуясь чужому инстинкту, маг сделал шаг в сторону и пропустил мимо невербальный ступифай от Шинит, затем взмахом меча блокировал белый луч парализующего заклинания, пригнулся от прилетевшей откуда-то сбоку импедимента и продолжил сокращать дистанцию. Времени действия накопителя оставалось немного, а ему нужно как-то разобраться минимум с тремя аврорами. Справа и немного выше раздался хлопок аппарации, Кто-то переместился прямо на крышу полицейского фургона. Мак отскочил на пару футов в сторону, ногой подкинул в воздух прозрачный полицейский щит, перехватил за край и не глядя бросил назад на звук, одновременно делая рывок к Мейлер. Сделал резкий взмах рукой, швыряя вперед меч, клинок косо воткнулся в асфальт, пробив подол аврорской мантии. Кайнет не считал себя человеком, который даже не сможет правильно сжать кулак или нанести удар, не вывихнув при этом себе все пальцы, но он никогда не учился драться без оружия, это было совершенно не нужно, хватало и множества других занятий. А вот Диармайда наставники обучали этому очень и очень хорошо. Мак набрал инерцию, резко присел и проскользил пару футов по асфальту, пропуская над головой материализовавшуюся сеть, вскочил на ноги перед Шенит и перехватил ее руку с мистическим знаком. Девушка попыталась отшатнуться, но застрявшая мантия удержала на месте. Изящно, словно в танце, маг сделал пируэт, аккуратно вывихнув ей запястье и заставив уронить палочку, оказался сбоку и точно дозируя силу слуги нанес пару ударов локтем в грудь и в горло. Очень болезненно, невозможно кричать или хотя бы говорить, но для здоровья при правильном исполнении не опасно. Затем подбил ногу ведьмы, заставив завалиться на землю, выдернул меч и бросился к следующему противнику. Высокий парень чуть старше 20, сжимающий в руке палочку из серебристо-белого дерева, теперь Кайнет его узнал, Тагвуд, выпускник Хаффлпаффа, он тоже был на той встрече вместе с Мейлер. Поняв, что он будет следующим, курсант не растерялся и молча использовал иммобилюс, чтобы перехватить быстрого противника на подходе. Однако ускоренная реакция позволила магу опознать заклинание и подобрать контрмеры. Он на бегу подхватил за воротник завалившегося на капот машины полицейского и без особых усилий швырнул его вперед. Луч ударил в препятствие, синеватая вспышка заставила человека повиснуть в воздухе, а Кайнет сделал рывок вправо, пробежал пару шагов по стене завода и спрыгнул за фургоном, в последний момент пригнувшись от ударного заклинания, отправленного еще одним аврором, нырнул в машину, буквально пролетев через пустой салон и услышав, как в стенку врезаются лучи оглушающего заклинания, выпал из задних дверей, перекатился по земле и резким взмахом меча разрубил палочку Тагвуда, не успевшего отскочить в сторону. С волшебником маг церемонился куда меньше, за несколько ударов сломав руку, пару ребер и вбив противника в ближайшую стену. С разных сторон донесся сдвоенный хлопок аппарации, аврор переместился с места на место, выбирая лучшую позицию для атаки. Пользуясь чутьем Диармайда, Кайнет быстро развернулся, выставляя меч плоской стороной к себе и упираясь в клинок свободной рукой. Ступив Айтря, алый луч заставил мага сделать шаг назад, едва не выбив оружие, но с ног сбить не сумел. Восстановив равновесие, он развернулся на месте и с вращением швырнул оружие в незнакомого аврора, очевидно, сопровождающего курсантов. Волшебник сумел отправить импедименту в приближающийся блестящий диск, меч замер в воздухе, остановив свое вращение, но на это ушли лишние секунды, которыми Кайнет и воспользовался. Перескочив через полицейскую машину, Макс схватил валяющуюся на земле полицейскую винтовку, 3,5 фута стали и прочного пластика, жаль только к ней не было штыка, но и так сгодится. От выпада стволом оружия в горло аврор сумел уклониться, в ответ создав вспышку света. Даже почти ничего не видя из-за ярких пятен перед глазами, Кайнет сумел пропустить мимо луч отбрасывающего заклинания, но споткнулся, когда волшебник левой рукой создал парализующее, ударившее его в грудь, саппора. В последний момент маг повернул винтовку в руках, перехватил за ствол и прикладом сбил палочку в сторону. Усыпляющее заклинание попало в одного из полицейских на земле. Удар ногой отбросил волшебника, но тот вновь успел вскинуть левую руку. В последний момент Кайнет закрылся винтовкой, созданная без мистического знака экспульса взорвала оружие у него в руках, мелкие детали разлетелись во все стороны, как осколки, а в руках остались ствол и приклад. Отбросив их в стороны, маг прыгнул к не успевшему восстановить равновесие аврору, выдернул из его ладони палочку и швырнул за спину, затем толкнул волшебника под колено, сбивая с ног. В падении, как подсказывали инстинкты Диармайда, успел ударить противника ладонями по ушам и затем сложенными руками в грудь, так что приземлился тот тяжело, было слышно, как от столкновения с асфальтом затрещали ребра. Сейчас аврор пытался хотя бы сделать вдох. Ревертермур. Арчибальд торопливо выговорил арию отмены и заглянул волшебнику в глаза, заставляя себя пока что не обращать внимания на боль во всем теле. Сражение, даже с заемными силами слуги, далось ему нелегко. Несмотря на все тренировки и опыт, Аврору очень трудно было сосредоточиться на Акклюменции с таким количеством травм в дополнение к контузии от удара по голове. Поэтому Кайнет, пусть и с усилиями, но смог вломиться в чужой разум, подавить волю и начать менять ближайшие воспоминания. Немного, несколько штрихов, но все должно было выглядеть так, будто магию применяла лишь одна сторона, а великан из бетона, нежить и шаман сражались вместе против самых обычных ирландских бандитов с обычными винтовками и дробовиками. «Лин, уничтожишь голема, потом принеси мне контейнер для духа», — приказал он мысленно. Под грохот выстрелов извлек из рукава палочку и направил на Аврора, произнеся короткую арию. «Обливейт», затем проделал те же манипуляции с не успевшими прийти в себя от шока Мейлер и Тагвудом, не забыв про стирание памяти. Чары должны были убрать лишь последнюю минуту, только бой против неизвестного мечника, а также оставить характерное ошеломление и небольшие пробелы в воспоминаниях, характерные для большинства подвергшихся обливейту людей и хорошо знакомые Эврорату. Когда он закончил, Сквип уже стоял рядом с чемоданом в руках. Отдав мысленную команду, Кайнет убедился, что дементор поглотил трех оставшихся в живых после перестрелки ямайцев и оставил лишь пустые оболочки, жизнь в которых едва теплилась. Теперь нужно было упаковать духа обратно, а затем вместе с ирландцами убираться как можно дальше, пока к полиции и Аврорам не подошло подкрепление. Изучить, насколько тварь стала сильнее благодаря этим душам, можно будет и позже, как бы ни было любопытно узнать точные числа и провести расчеты. Теперь главная задача – уйти за оцепление, если его уже выставили, высказал примерно ту же мысль Ливелин. Водителей уже вытащили, но машины придется бросить и уходить пешком. Главный, я думаю, оценит, если мы выведем всех его людей из-под удара. Интересно, можно ли в такое время назначить с ним встречу, негромко произнес маг, затем бросил взгляд на часы и прервал сам себя. Нет времени, боюсь, тебе самому там придется объяснять, что их скромной группировке меньше всего нужен сейчас конфликт с аврорами. Эти трое запомнят все так, будто маг был только у ямайцев, полицейские вообще едва ли что-то смогут рассказать после такого. Но если наше мудрое руководство продолжит наглеть и искать себе новых неприятностей на разных направлениях, в следующий раз вместо помощи я вполне могу решить, что наше с ними сотрудничество себя исчерпало. Постарайся донести до главного эту несложную мысль о том, чем для него самого чревато внимание со стороны Министерства магии. Попроще, короткими словами, чтобы лучше доходило. Пока будем бегать по подвалам и проулкам, как раз успеешь придумать речь. Бывали моменты, когда Кайнет искренне не мог понять, почему в этом замке есть подвижные лестницы, но при этом нет банального лифта. Идея принадлежала еще Архимеду и позднее много раз переизобреталась вновь. Воплотить ее в жизнь при помощи магии 1000 лет назад было бы совсем нетрудно. Однако 4 основателя Хогвартса, должно быть, слишком беспокоились о физической форме своих учеников и их потомков. Подобная мелочь вызывала у мага такое раздражение только потому, что весь путь обратно в школу и так никакого удовольствия не доставил. Его навыков все еще не хватало на аппарацию из Лондона в Хаксмит, так что пришлось делать 4 коротких прыжка через знакомые места в Англии и Шотландии, тратя на них силы и время. После предстояло преодолеть сигнальные барьеры и еще 15 минут двигаться под действием невидимости, избегая авроров и не имея возможности закрыться от непрерывного дождя стихийным щитом. Поднимаясь по темной лестнице на 4-й этаж, он успел высушить себя, в том числе и для того, чтобы не оставлять очевидных грязных следов, однако настроение все это улучшить не могло. Перед тем, как снять с нужной двери определенную комбинацию запирающих чар, Кайнет бросил взгляд на часы. Усиленная магия зрения позволяла разглядеть, что стрелки показывали без 5 минут 4 часа утра. «Мне стоит задавать вопросы», — поинтересовалась Эмбер, поднимая взгляд от книги. Несколько магических огней рядом с ее креслом были единственным источником света в комнате. Маг неопределенно пожал плечами, затем вновь запечатал дверь и добрел до заранее очищенного от пыли и грязи стула. Откинувшись на нем и заложив руки за голову, Кайнет посмотрел в потолок и негромко произнес: «Мне самому себе хочется задать пару вопросов. Зачем я это делаю? Какой прок от моих знаний? Почему все не может идти так, как должно быть? И как же должно быть?» — спросила Аманда, все-таки расслышавшая его слова. «Совсем иначе. Поступить в школу, стать лучшим, закончить на пару лет раньше и заняться исследованиями, получить какой-нибудь пост, декана или хотя бы профессора, найти достойных последователей. «Ничего столь уж сложного», — ответил он, пожав плечами, добавил раздраженно, «где в этой схеме необходимость бегать по подворотням, изгонять духов и драться черт знает с кем и черт знает за что, у меня есть уйма других дел, и ты считаешь, что не просишь лишнего, Джеймс, именно так, ты ведь должна понимать, что я знаю много, очень много», — Мак криво усмехнулся, добавив, «невероятно много, и на что я трачу время, силы и знания, на фокусы, на двойную или тройную жизнь, на попытки просто выжить, потому что кто-то меня, считает бесполезным мусором из первого поколения, грязнокровка, придумали же слово, а я и не знала, что тебя это настолько злит», — отметила ведьма, по-новому разглядывая Мерфи, «не сама концепция, только то, как легко ей распоряжаются самые недалекие, истребить всех нечистокровных, Акаши ради, какой же это бред, и из-за этих кретинов, играющих в гражданскую войну, мне приходится тратить время, влезая в драки, которые мне и даром были не нужны, рисковать всем, и чего ради, я до сих пор не уверен, не ошибся ли сегодня, может, вообще не нужно было во все это лезть, просто отказаться». «Удивительно», — совершенно искренне произнесла Аманда, подходя ближе. «Что?» — переспросил Мак, подняв на нее взгляд. «Ты способен сомневаться, Мерфи. Просто невероятно. Почему?» — отозвался он непонимающе. «Должно быть, сказывалась усталость, раз он так легко потерял нить разговора. На первом курсе, когда ты не захотел подыграть и Марисса решила устроить показательное наказание, ты меня страшно раздражал, вечно уверенный в своей правоте, верящий в каждое свое слово, даже хуже Гринджер, а у нее уже тогда была репутация. Со временем я поняла, что у тебя даже были какие-то основания так думать». Она сделала несколько шагов по комнате, заложив руки за спину, вновь повернулась к собеседнику и продолжила. «Я порой хотела, чтобы у меня было столько самоуверенности, и вот ты сидишь и сомневаешься, правильно ли ты сделал или не сделал что-то, о чем мне, думаю, лучше и не знать. Прямо как обычный человек, это и поразительно, смейся сколько угодно. Согласно нашему договору я не могу тебе этого запретить», — ответил Кайнет, равнодушно пожав плечами. «Я вовсе не смеюсь», — ответила она, пристально глядя на него. «Как раз наоборот, я рада это видеть. Если из-за моих колебаний завтра в школу явится Авроры, а ты останешься без наставника и один на один с Силвиной и ее компанией, вряд ли тебе это понравится», — пообещал Мак. «Сейчас это уже звучит не так страшно, как год или два назад. Однако ты точно не хочешь рассказать, что произошло». Кайнет задумался над этим предложением. Он все еще сомневался, не будет ли минутный порыв слабости стоить ему теперь свободы. Поделиться своими мыслями с кем-то, пусть даже с юной ведьмой, ведь раскрыть секреты своего наставника она все равно не сможет ни перед кем. Вряд ли от девчонки можно ждать ценного совета, но она хотя бы его выслушает. «Твоя работа хорошо проявила себя в реальном сражении. Пока этого достаточно. Или, может быть, об остальном поговорим позже. Сейчас тебе в первую очередь стоит помнить, что отвечать, если кто-то будет задавать вопросы, что мы виделись последний раз вечером на ужине и потом в гостиной. Для тех, кто будет очень настойчив, мы встретились после полуночи в этом классе, чтобы ты мог нарисовать мой портрет», она покачала головой и с улыбкой спросила, «Джеймс, ты серьезно думаешь, что хоть кто-то в это поверит, а почему нет?» — спросил Мак, слабо усмехнувшись, извлек из рукава плаща свою официальную палочку и пролевитировал к себе заранее оставленную здесь сумку, извлек альбом для набросков, несколько карандашей, приглашающе указал рукой ведьме на то же кресло и пояснил, «до рассвета еще больше 2 часов, мы вполне успеем начать, ты на удивление дотошен». «Когда это касается алиби», — ответила она с непонятной интонацией, — «до сих пор такой подход работал». Глава 78. «Какой же это несусветный бред», — выпалил Керри, глядя на магическое радио так, словно приемник должен ему кучу денег. В эфире как раз закончился выпуск новостей и заиграла музыка примерно вековой давности. По меркам волшебного мира, самые свежие хиты. «Зачем же так радикально?» — удивленно поинтересовался Риверс, глядя на однокурсника. «А разве я не прав?» — уточнил Саймон. «Бред, бесспорно», — согласился слизеринец. Но в пророке можно и более абсурдные вещи прочитать каждую неделю. Кайнет пока в их спор не влезал, решив обдумать все услышанное по радио. История с перестрелкой между бандами все-таки дошла до новостей не только обычного, но и магического мира. До этого едва ли можно было избежать полностью в текущих обстоятельствах. Но главный вопрос в том, как все подавалось людям. Обычные уличные бандиты заключили договор с тем, кого нельзя называть, и получили от него помощь, повторила Грейнджер официальную версию, ходя вперед и назад перед окном в выделенной их клубу комнате. Остановилась, бросила взгляд на льющий снаружи дождь и добавила: «Наше министерство правды превзошло само себя, если они собрались лить людям в уши подобную чушь, извиняюсь за выражение. Ага, его ищут авроры, ищут полицейские, ищут мстители-одиночки. Все без толку, но какой-нибудь резкий Джо или Майк Кувалда выходит со своего района и без проблем забивает встречу с сами знаете кем», с сарказмом добавила Клэр, со скучающим видом разглядывавшая свой посох, пока шла передача. «А тот без вопросов отправляет Беллатрикс или Фенрира держать землю и выбивать снариков долги. Не смешно», — произнес Лонгботтом, отвлекшись от домашней работы и бросив на нее быстрый взгляд. Ко всем упоминаниям Лестрейд Шон всегда относился крайне серьезно. «Фенрир?» — переспросил Кайнет. «Фенрир Грейбек, чистокровный оборотень, маньяк, извращенец и убийца», — охотно ответила Крауч, проигнорировав недовольство Гриффиндорца. «Еще в ту войну вписался за темных и как следует оторвался за 10 лет. На чистую или какую угодно кровь ему плевать, а вот рвать людей и обращать в новых оборотней очень нравится. Тогда успел сбежать, но говорят, что жив до сих пор. Если тот, кого и в самом деле ожил, то этот волк достаточно отбитый на голову, чтобы пойти за ним снова. Как будто одной белой мало нам было», произнесла Грейнджер негромко. Привычным жестом поправила ножны на поясе и спросила, никому не обращаясь: «Но все-таки, зачем вообще нужен этот фарс? Это правду можно говорить просто так, а вранье всегда имеет цель. Если вспомнить, кто у нас теперь министр, то ход может оказаться и не самым странным», заметил Росс. «Для некоторых, чистокровных в основном, маглы – это что-то очень непонятное и чужое. Не обязательно враги волшебников, скорее какие-то дикари, которые непонятно как вообще там у себя живут. И тут в новостях говорят и в газетах пишут, что эти вот непонятные маглы обратились за помощью к сами знаете кому, и он им помог. Продолжить мысль будет нетрудно, но это всего лишь бандиты», — возмутилась Тейлор. «Точно такие же бандиты, какие водятся в Лютном, такие же, как и сами пожиратели со всеми их прихвостнями. А уж уголовники между собой всегда договорятся, если им плевать и на законы, и на статут, и на все на свете. Это же не повод судить по ним о нормальных людях». «Конечно», — легко согласился Ирвин, — «но я говорю о том, как это могут понять многие волшебники, которые даже не обязательно, что ненавидят маглов, чаще просто не понимают. Отсюда вообще многие проблемы от непонимания, или от нежелания понимать».